Глава третья. Послы. На следующий день с утра все население Парижа двинулось к воротам Сент-Антуан, откуда должен был состояться въезд польских послов в Париж. Цепь из швейцарцев сдерживала толпу, отряды кавалерии расчищали путь для придворных вельмож и дам, ехавших встречать послов. Вскоре около аббатства Сент-Антуан показался отряд всадников в красно-желтых одеждах, в меховых шапках и плащах и с обнаженными кривыми, как у турок, саблями. На флангах ехали офицеры. За этим отрядом двигался другой отряд, одетый с восточной роскошью. А вслед за ним ехали послы. Их было четверо, представлявших собой самое сказочное рыцарское королевство XVI века. Одним из четырех послов был краковский епископ, одетый в полувоенный, полусвященнический наряд, блиставший золотом и драгоценными каменьями. Белый конь с длинной волнистой гривой, шедший величавым шагом, казалось, извергал пламя из своих ноздрей. Нельзя было поверить, что это благородное животное в течение месяца делало по 15 миль в день, да еще по дорогам, которые стали почти непроезжими из-за плохой погоды. Рядом с епископом ехал палатин Ласка, могущественный вельможа, близкий к престолу, сам обладавший королевским богатством и такой же спесью. Вслед за двумя главными послами и за сопровождавшими их двумя другими ехало множество польских вельмож на лошадях в роскошной сбруе из шелка, золота и драгоценных камней, что вызвало шумное одобрение народа. И в самом деле польские гости совершенно затмили французских всадников, хотя они были тоже богато разодеты и называли поляков варварами. Екатерина до последнего момента надеялась, что продолжающаяся физическая слабость Карла сломит его решимость, и прием послов будет опять отложен. Но когда назначенный день настал, и она увидела бледного, как привидение, Карла, надевавшего на себя великолепную королевскую мантию, она поняла, что хотя бы внешне, но надо будет подчиниться этой железной воле. И стала проникаться мыслью, что пышное изгнание, на которое осужден Генрих Анжуйский, будет для него самым безопасным выходом из создавшегося положения. Кроме нескольких слов, произнесенных Карлом, когда он раскрыл глаза и увидел мать, выходившую из кабинета, Карл больше не разговаривал с Екатериной после той сцены, которая и вызвала припадок, едва не погубивший короля. Все в Лувре знали, что мать и сын страшно повздорили между собой, но никто не знал из-за чего. И даже самые смелые дрожали от этой холодности и этого жуткого молчания, так же, как птицы приходят в трепет от тишины, когда она предшествует грозе. Тем не менее, в Лувре все было готово. Но все имело такой вид, точно готовилось не празднество, а торжественные похороны. Все люди повиновались мрачно, безучастно. Стало известно, что трепещет сама Екатерина, и трепетали все. Для торжества привели в порядок тронный зал, а так как собрания такого рода бывали по обычаю народными, то королевской страже и часовым было приказано впускать вслед за послами и народ, сколько могли вместить приемные залы и дворы. Париж представлял собой зрелище, какое представляет в подобных обстоятельствах всякий большой город, олицетворение толкотни и любопытства. Однако в этот день внимательный наблюдатель столичной толпы заметил бы среди простодушно глазеющих почтенных горожан значительное количество людей, закутанных в широкие плащи. Они обменивались взглядами и жестами, когда находились на расстоянии друг от друга, и, сходясь, перешептывались короткими, многозначительными фразами. Эти люди, видимо, очень интересовались торжественным шествием послов в Лувр. Шли за ними в первых рядах и, казалось, получали приказания от почтенного старика с седой бородой и сидеющими бровями, но с живыми черными глазами, которые подчеркивали его бодрую подвижность. В конце концов, своими ли силами или с помощью товарищей, этому старику удалось одному из первых протискаться в Лувр. А благодаря любезности начальника швейцарцев, уважаемого гугенота и очень плохого католика, несмотря на обращение в католическую веру, стать позади послов как раз против Маргариты и Генриха Наварского. Генрих Наварский, предупрежденный Лямолем о том, что переодетый де Муи будет на приеме послов, поглядывал во все стороны. Наконец, глаза его встретились с глазами старика и остановились в нерешительности. Но де Муи одним движением глаз рассеял сомнения короля Наварского. Де Муи был настолько неузнаваем, что сам Генрих усомнился, неужели этот старик с белой бородой, тот самый бесстрашный вождь гугенотов, который 6 дней тому назад оказал такое яростное сопротивление целому отряду. Генрих обратил внимание Маргариты на де Муи, сказав ей на ухо только одно слово. Тогда ее красивые глаза пробежали по всему залу, ища Лямоля, но напрасно. Лямоля не было. Начались речи. Первая речь была обращена к королю. От имени Сейма Ласка спрашивал его, согласен ли он на то, чтобы польская корона была предложена принцу из дома французских королей. Карл ответил коротко и точно. Охарактеризовал своего брата герцога Анжуйского и расхвалил польским послам его храбрость. Говорил он по-французски, а переводчик сейчас же переводил вслух каждую законченную фразу его ответа. Пока она переводилась, король прижимал ко рту платок, а когда отнимал его, то было видно, что платок окрашен кровью. Как только Карл закончил свой ответ, Ласка обратился к герцогу Анжуйскому с латинской речью, предлагая ему корону от имени польского народа. Герцог Анжуйский, тщетно пытаясь справиться с дрожавшим от волнения голосом, ответил на том же языке, что он с признательностью принимает оказанную честь. Все время, пока он говорил, Карл стоял, сжав губы, устремив на герцога взор неподвижный и грозный, как взор орла. После речи герцога Анжуйского Ласка взял с красной бархатной подушки корону Ягеллонов, и пока 2 польских вельможи надевали на герцога Анжуйского королевскую мантию, вручил корону королю Карлу. Карл подал знак брату, герцог Анжуйский склонил перед ним колени, и Карл собственноручно надел ему корону на голову, после чего братья поцеловались со взаимной ненавистью, пожалуй, беспримерной в истории братских поцелуев.